могучих литературных памятников на земле. Веды говорят о санскрите как об языке богов Девабхашья или Деванагари. Так, например, в пуранической литературе мы находим множество упоминаний о происхождении этого языка, где говорится «Ведо Нараяна Сакшат» – ведический язык происходит от Господа Нараяна, верховной личности Бога. На этом языке написано большое количество литературы, которая включает в себя работы по истории, философии, религии, логике, грамматике, математике, астрономии, медицине, йоге, медитации, а также о многом другом – химии, физике, изобразительному искусству, архитектуре, военному искусству, педиатрии, педагогике и так далее, и так далее. До настоящего времени сохранилось не более 6% от всего массива изначальной ведической литературы. Принято разделять санскрит на три основных направления. Ведический, вайдика, на котором записаны четыре веды, классический или лаукика, работы Панини и Калидаса, и эпический, на котором были записаны Рамаяна и Махабхарата, из которых ведический санскрит является более древним и сложным, чем два других языка, которые к тому же берут из него начало. Слова ведического санскрита зачастую имеют несколько значений, и в нем присутствуют очень специфичные грамматические формы. Одно и то же слово может иметь абсолютно противоположных 10 или 20 значений в соответствии с тем, с какими другими словами оно сочетается. Помните, я вам рассказывал, что слово «Кришна» означает «черный». Также слово «Кришна» означает «шудра». И слово «Кришна» означает «верховная личность Бога». Таким образом, когда говорится «Бхагаван Кришнам Своям», это имеется в виду верховная личность Бога. Когда говорится «Пурушам Кришна», это говорится, что это шудра. Пурушам – это человек, черный человек. Это означает, он шудра. Быть черным очень неблагоприятно. А в астрологии считается, что темный цвет кожи является цветом греха. Поэтому все негроидные системы, все негроидные расы, если вы помните, в Шримад Бхагаватам описывается история Махараджи Притху, когда он стал сыном Вены, царя Вены, греховного царя, которого браманы сместили с престола и умертвили при помощи мантр. И они там начинают делать клонирование. И они при помощи определенных способов начинают создавать клон. И они создают Притху с Арчи. И это из благочестивых частей Вены, из его благочестия был создано две личности. Царь Притху и Арчи. И в эти клоны вошел аватар Господа и его супруги, то есть Лакшми Деви и Нараяна, частичное проявление Лакшми Деви и Нараяна. В эти клоны вошли. И из неблагочестивой части появился маленький демон Бахука, который был черный и рыжеволосый. Черный и рыжеволосый. И поэтому рыжие волосы считаются показателем очень греховной кармы человека. Поэтому мы можем видеть, как в быту, в народе всегда там рыжий-рыжий, там, кстати, конопатый убил дедушку лопатой, что я, рыжий, что ли, там, знаете, вот рыжий, все. Клоуны там рыжий, один рыжий, другой там какой-то, еще там. То есть это упоминается очень часто во многих сказках, что рыжеволосые люди, да, такие очень необычные. И самое интересное, что делалось исследование современными учеными по поводу рыжих людей. И это подтвердилось, что рыжие люди, они отличаются от всех остальных людей. И отличаются своей безалаберностью, своей наглостью, своей тупостью, своей неорганизованностью и так далее. И если даже человек рыжий, но он организованный, он может быть очень тупой, наглый, завистливый и так далее. Были проведены исследования на основе учебных заведений, высших учебных заведений, студентов брали, рыжеволосых студентов, и исследовали, то есть их отделяли и наблюдали за ними в течение очень длительного времени, платили им деньги за это, чтобы они участвовали в этом эксперименте. И сделали это одновременно в ряде стран. И результаты были одинаковые. Параллельно проводились опыты в разных странах, независимо от друг друга. То есть они хотели посмотреть, на самом деле это так, или кто-то будет пристрастен. И оказалось, что результаты были идентичны. И вот говорится, как раз Бахука был прародителем всех негроидных, всей негроидной расы и всех рыжих людей. Бахука является отцом их. И он дал огромное количество потомства. И в Шримад Бхагаватам говорится, что мы отвергаем расизм, но мы должны реально осознавать, что цвет кожи является собой определенные кармические реакции. Поэтому говорится, брахмана значит белый, кшатрия значит красноватый, вайшья значит коричневый, а шудра значит черный. Брахмана белый. Дальше. Вайшнавы не относятся к людям. Вайшнавы называются атма, атма-джива, атма-джива. Я не есть это тело. Но если вы не вайшнав, то вы обязательно тело. Да. Это особая привилегия вайшнавизма, что вайшнавы, они очень быстро осознают и выходят из-под влияния телесной концепции, поскольку заняты служением. А обычные люди, несомненно, мы должны их рассматривать с позиции кармы. Несомненно. Если они не вайшнавы, то мы должны учитывать цвет их кожи, национальность, разные их физиогномические особенности, особенности их поведения и так далее. Это несомненно. Мы должны учитывать это. Поэтому это изучается так. Так, следующее. При написании текстов на нем обычно используется особый шрифт Девинагари. Этот шрифт до сих пор активно используется в Индии для написания языка хинди. Девинагари состоит из 48 букв, 13 гласных и 35 согласных. Санскрит очень сложный язык. И чтобы научиться квалифицированно переводить санскритские тексты или писать на нем, человеку потребуется изучать его не менее 12 лет ежедневно с утра до вечера. Под руководством опытного учителя. Интересно отметить, что большинство ведической и классической санскритской литературы написано в стихах. Первая из известных попытка описать санскрит была блестяще выполнена Панини около 400 года до нашей эры. Он создал 4000 афоризмов, которые определяют все без исключения особенности правила этого языка с математической точностью. Если вы помните, я вам рассказывал, что все тексты санскритские имеют скрытые математические коды, шифры. Помните, да? Там расстояние от Земли до Луны, расстояние от Земли до Солнца, расстояние от Земли до Сатурна, там Юпитера, Раху, Кету. Все есть. Также скрытые шифры медицины, то есть вы берете эти буквы, складываете цифры, и в аюрведе на эти цифры есть определенные лекарственные растения и определенные рецепты. Также вы можете по одному тому же стиху сделать храм, правильно построить храм. Там будут в локтях духовного учителя, в стопах, в пальцах там, и так далее. Размеры. И также йоджаны, расстояние до святых мест и так далее. То есть все зашифровано в текстах. Какой-то стих простой, помните, я вам читал? О, Кешава, любимец пастушек Вриндавана, поливаемый йогуртом, обрати на нас внимание. Помните, да, такой стих? И там было число Пи, помните, рассказывал. Также там было скрыто, как построить правильно храм Вишну, как приготовить противоядие против курару. Знаете, да, яд такой есть. И так далее, и так далее. В этом стихе было зашифровано все это. То есть знания в разных областях. И также в этом стихе есть скрытое назначение, как оружие, которое называется вивастра, применять. В этом стихе же зашифровано. И при помощи ведической математики можно было раскодировать это все. и люди при посвящении получали эти ключи, как раскодировать ведические тексты. Такие, казалось бы, там Кешева, поливаемый пастушками йогуртом. Ну все, вот перевод. И, естественно, обычный человек никогда даже не заподозрит, что там что-то такое скрыто там и так далее. Итак, первая из известных попыток, так сказать, панини. Большинство слов санскрита происходит от относительно малого числа односложных глагольных корней. Санскрит – это флективный язык. Интересно наличие в нем 7 различных падежей, а также существование двойственного числа наряду с единственным и множественным. История ознакомления с санскритом западных людей началась с флорентийского купца Филиппо, который после 5-летнего пребывания в Гойе, Гойе это Гайя, где Будда прозрел, помните, да, Гайя есть такая провинция, где дерево Бо, я рассказывал вам. В 1583-1588 году впервые провозгласил сходство санскрита с некоторыми основными языками Европы. Однако лишь в 1786 году было впервые высказано предположение о наличии у этих языков единого источника. Это было сделано Уильямом Джонсоном, министром юстиции в городе Калькутте, в своем вошедшем в историю знаменитом обращении к азиатскому научному обществу Бенгалии. Тогда он высказал предположение об едином источнике числа языков, таких как греческий, латинский, кельтский, санскритский, персидский. Он пришел к выводу, что санскрит является прародителем всех языков мира. С тех пор ученые много раз переформулировали и дополняли эту теорию, раскрывая все большее сходство между этими языками. Достойны внимания слова самого Уильямса Джонсона. Санскрит-язык, невзирая на его древность, является одним из самых прекрасных структуризированных языков, более совершенный, чем греческий, и более выразительный, чем латинский, а также более изысканный, чем оба эти языка вместе взятых. Так было положено начало сравнительному изучению языков мира, интереснейшей области науки, изучающей родство языков. Уже первые филологи новой отрасли знания выделили обширную группу индоевропейских. Эта группа индоевропейских языков состоит из нескольких языков соцветий, таких как италик, итальянский, французский, испанский и другие, греческий, индоиранский, санскрит, языки Северной Индии, персидский и другие, кельтский, древнеирландский, германский, немецкий, английский, датский, балтийский, славянский, польский, русский и другие, армянский и несколько других менее известных языков. В сущности, в эту группу входят все основные языки мира, которые были в использовании людьми всех времен и народов. Воображаемая черта, описывающая распространение группы индоевропейских языков, пролегла по всему евразиатскому континенту, из Индии через Иран в северо-западную Европу и на Британские острова. ИЗО. Карта Евразии растянутым пятном отображает область распространения языков с указанием самих языков, которые являются последствием основного изначального языка санскрита. Сначала в 19 веке за этой группой языков закрепилось название арийской группы, а затем индогерманской. Однако из-за дурной ассоциации, созданной для этих названий нацистами в 30-40-е годы, говорящих об арийской чистоте и превосходстве над другими народами, оба эти термина были заменены учеными на более нейтральный термин – индоевропейский. Ученые на каждом шагу отмечают сходство слов в языках этой группы. Особенно схожи друг с другом основной ряд числительных, часто используемых глаголы и множество других важных составляющих языков, используемых в ежедневной жизни обществ, существующих в разные времена и в разных странах. При анализе же слов, игравших принципиальное значение на стадии формирования отдельно взятого языка этой группы, было отмечено особое взаимное сходство синтаксиса, морфологии, фонетики, указывающие на нечто большее, чем просто на родство между этими языками. Так появилось гипотеза о существовании древнего языка предка, источника и основы всех остальных языков мира, санскрите. В течение последних десятилетий ученые и филологи пытались реконструировать этот древний, первобытный или просто протоиндоевропейский, как его стали называть позднее, язык, пытаясь сравнивать систему звуков с историческими факторами существования этого языка. Но для многих до сих пор остается загадкой место его зарождения. Одни ученые говорят о Северной Европе, другие называют российское побережье Черного моря, хотя никаких архитектурных или литературных памятников носителей этого языка до сих пор обнаружено не было. Поиски этого языка предков продолжаются и в наши дни. Но многие люди верят в то, что этот протоязык ничем не отличается от ведического санскрита. В первую очередь на эту мысль наталкивает бесспорные доказательства его древности, так как существовал он по крайней мере в 2000 году до нашей эры, а также то, что он является самым структуризированным языком, аналогов которому невозможно отыскать во всей группе индоевропейских языков, включая тюркский. Интерес вызывает близость русского языка к санскриту. К этому выводу пришли все ученые мира. Русский язык исходит из группы славянских языков индоевропейской семьи языков и не вызывает сомнений то, что санскрит послужил основой роста и развития этого языка, русского. В конце этой статьи вы найдете несколько общеизвестных русских слов с их соответствиями на санскрите. Однако множество слов в семье индоевропейских языков не имеют никакого сходства и не указывают на единые источники. Это могло произойти из-за каких-то локальных условий, большего промежутка времени, социальных и географических различий говорящих. Но в одном можно не сомневаться, что существует очень много сходств между индоевропейскими языками, поэтому нельзя сбрасывать со счета возможность существования их предка, санскрита, на что указывают все существующие доказательства и артефакты. На сегодняшний день санскрит является ни живым, ни мертвым языком. Это особенный, изысканный, неподвластный времени язык, декламация, пение и даже разговор, на котором все чаще можно услышать и насладиться не только на территории Индии, так как ведический санскрит проник и на территорию Европы, возвращая давно забытую культуру европейцев. Сама ведическая литература предполагает, что за многие тысячи лет до нашей эры на Земле существовала единая культура, которая и была носителем этого языка, санскрита. И именно эти культуры, и эта культура, и язык повлиял на развитие более поздних цивилизаций, которыми сегодня мы все восхищаемся. Это про санскрит. Ничего, не утомились? А? Есть вопросы? Да. Вообще. Если вы живете в общежитии, только в своей комнате. Не шастайте по комнатам там. Не ешьте все подряд у всех. Не хватайте у них с тарелок ничего. В чужом? Вообще можно, если вы сами готовите. Но вы должны точно знать, что посуда вымыта навозом. Особенно в месяц картика. Потому что люди жарят, там парят всякие, мясо там все варят, и это все сквернено считается. Потому что тонкая природа вся остается на поверхности этой посуды. Поэтому вы должны взять теплую воду, бросить туда щепотку сухого навоза и все хорошенько вымыть. Просто маленькую щепоточку туда бросайте, это все надо вымыть. Навоз он снимает все эти огни, нейтрализует. Вы сказали, что в 5 дней поста даже зубы нельзя чистить. Нет, зубы надо чистить все время. Да. Ну, женщина, что сделаешь? Это тоже просто получается. Нет, для женщин это нормально. Поэтому они так и называются критические. И есть такая глава в Шримад-Бхагаватам. Действия людей в критической ситуации. И там также описывается вот это положение женщин, когда они находятся в этой критической ситуации, что это приравнивается к чистоте. Если они всему следуют, ну просто так, природа. Я же вам рассказывал, откуда месячные появились. Раньше не было месячных у женщин, никогда. Женщины променяли свое благочестие. Индра предложил женщинам, что если вы возьмете часть моего греха за убийство брахмана, он убил брахмана одного, и он предложил некоторым деревьям, воде, земле и женщинам. Значит, между четырьмя субстанциями он разделил грех убийства брахмана. И взамен он предлагал всегда очень хорошие вещи. И когда он женщинам сказал, возьмете часть греха за убийство брахмана, женщины сказали, нет, ты что, шутишь что ли? Нет. Тогда у женщин не было никаких месячных. Месячные — это очень плохо. Это указывает на очень греховных. И Индра тогда сказал, если вы возьмете последнюю часть моего греха, то я устрою так, что вы можете вступать в половые отношения, когда вы беременны. До этого, если вы беременны и вступаете в половые отношения, ваш ребенок будет мертв. И только благодаря тому, что женщины взяли часть греха, у них начались месячные. Но с другой стороны, они получили очень хорошую возможность заниматься сексом во время беременности. И с плодом. Говорится, плод будет просто похотлив. То есть, если женщина, когда она беременна, она занимается сексом, хоть один раз за 9 месяцев она вступила в половые отношения, ребенок будет похотливый, то есть зависимый от сексуальной жизни. Он будет озабочен сексуально. И мы сейчас видим практически 90% людей в обществе озабочены сексуально. Сексуально больны. Все время думают о сексе, смотрят это все, говорят, обсуждают, думают об этом, мечтают об этом и так далее. Женщины кричат, покажите нам этого маньяка. Расходятся, разводятся и так далее. Из-за каких-то половых неустройств, половой неудовлетворенности. И любой врач знает об этом, что все эти разводы, как правило, бывают половой несовместимости. Женщина не удовлетворена половыми способностями своего мужа. И они находят какую-то причину совсем. Потому что не будет же всем их рассказывать, что вот мы там все, я не удовлетворена. Никто не хочет. И тогда они говорят, не сошлись характерами. Это в смысле пипками. И так далее. И врачи все, и сексопатологи, и гинекологи, и урологи, и хирурги, все знают об этом. Что основная причина разводов скрывается вот в этих половых проблемах. Но люди порой даже сами не могут это проанализировать. Даже порой бывает так, что они сами не могут понять, что это неудовлетворение как раз вызывает все остальные виды неудовлетворенности. Даже бытовая неудовлетворенность появляется. По пустякам разы начинают ругаться там. Но изначально причина является вот в этой половой несовместимости. Какова реальность, такова действительность. Поэтому, если вы там 10 лет дружили, это еще не значит, что вы будете счастливо жить. Если вы не строите свои отношения в гуне благости, то есть не преследуете очень возвышенных целей, а просто живете ради чувственных наслаждений, то даже если вы 10 лет продружили, когда вы вступите в половые отношения, может оказаться, что вы абсолютно не подходите друг другу по темпераменту, и вам придется расстаться рано или поздно. Но если ваша жизнь окрашена куда более высокими целями, это никакого значения не сыграет в вашей жизни. Потому что для вас половая жизнь будет второстепенной, не так важно. Тогда вы, несомненно, останетесь вместе. Но если у вас нет никакой высокой идеи, высокой цели, и она вас не объединяет, то половая жизнь будет стоять в центре ваших взаимоотношений. И половая жизнь будет выражаться в двух вариантах. В вы должны будете, мужчина должен будет давать либо секс, либо деньги. Если он не будет давать секса, то он должен будет давать деньги. Тогда женщина будет его терпеть. Она просто найдет себе секс на стороне. На курорте, роман у ней будет, любовник. Скрыто это будет, очень скрыто. Женщина умеет очень здорово скрывать все. В шастрах говорится, что женщина настолько лжива, что она может даже повеситься, чтобы доказать, что она права. Да, в шастрах это говорится. Она может повеситься. Она будет, это будет обман, но она, чтобы доказать, что это правда, она даже может повеситься по-настоящему. И мужчина будет думать, она была права. Нет, она повесилась, и так лживой осталась. Таких женщин есть. И я видел сам лично такие вещи. Сам лично видел. В моей жизни такой опыт так же был и неоднократно. Когда я видел таких женщин, которые были готовы наложить на себя руки, чтобы доказать, что они этого не делали. Но они это делали. Такова действительность, дорогие мои. Поэтому, говорится, женщины должны быть очень целомудренны и правдивы. Для этого они должны пройти целый цикл обучения с детства. Их нужно обучать. Если в детстве они не обучились, тогда они должны обучаться в юности. Даже если в юности они не обучились, в старости они приобретают богатый опыт, и они понимают разумом, что надо все-таки меняться. И говорится, хорошая жена – это не которая в старости хранит целомудрие. Да. Такая жена считается шлюхой. Ману Самхити говорится, это жена шлюха, которая становится целомудренной в старости. Истинное целомудрие нужно проявить когда? В юности, да, в молодости. Когда она в молодые годы целомудрена, тогда вся слава ей, говорится, она возносится на райские планеты. А не так, что она, так сказать, к 60 годам стала целомудренной или к 50. Нет. Женщина должна с юности быть целомудренной. И если женщина выходит замуж при живом муже, то она считается проституткой. С позиции полубогов и законов природы она считается проституткой. Если ее муж, за которого она раз сказала, что она выходит за него замуж, и сказала «да», то есть произошел процесс бракосочетания, и какие-то там, может быть, неувязки, что и пока он жив, она не имеет права выйти замуж. Да, даже век Кали это запрещено. Мужчина имеет право. Говорится, если женщина не слушается, нужно ее вышвырнуть из дома. Сначала ее садят в подвал на несколько недель. Сначала, говорится, ее нужно прекратить кормить. Если она не исправилась, нужно отобрать все драгоценности и посадить в подполье. Если она опять непослушна, ее надо вышвырнуть и жениться на другой. Таковы правила законов природы. Это природные законы. И как бы женщины не были против, можно это объяснить с позиции энергетики и всего остального. И когда люди не знают этих тонких моментов, это будоражит их ум. Они как бы против. 8 марта, да здравствует Клара Цеткин там, или что-то еще. Валентина Толкунова там, или кто-то. Надежда Бабкина. Вся слава, так сказать. Индира Ганди там, или кто-то вообще. Поэтому говорится, когда женщина имитирует мужскую жизнь и стремится сравняться с мужчиной в правах, она приобретает целый букет женских болезней. Все причины любых женских заболеваний являются желание эмансипации, желание исполнять мужские обязанности или сравняться с мужчиной в его правах. Так аюрведа говорит, что если вы находите у себя хоть какое-то женское заболевание, это значит, вы исполняете роль мужчины в чем-то. Это неблагоприятно для вашего здоровья даже. Да. Служить? Ну, это тайна. Мы же с вами, по-моему, в позапрошлом году я вам читал семинар по семейной жизни. Так ведь? Где я объяснял вам, что говорится, что с позиции энергетики женщина в 9 раз сильнее, чем мужчина. То есть женщина оказывает куда большее влияние, чем мужчина. На окружающих. Даже женщина на женщину оказывает куда большее влияние, чем мужчина на женщину. Поскольку потенциал половой энергии в 9 раз превосходит мужской. В 9 раз. Поэтому женщина может больше влияния оказать, чем мужчина. Мужчина оказывает влияние разумом, логикой и так далее, красноречием. Женщина оказывает влияние сенсором. Сенсором. Она молча может влиять. В тысячу раз сильнее, чем мужчина. Даже будет говорить, там что-то руками махать. Женщина молча может довести до самоубийства кого-нибудь. Надуется просто и будет сидеть. И мужчина будет, что молчишь? И мужчина все уже у него там. Женщина будет молчать. Она молча может довести до истерики любого. Таково влияние женское. Очень сильный потенциал женщин, сенсорный потенциал, мощный. Поскольку агья-чакра очень развита. Поэтому они более высокие сенсоры, чем мужчины. Поэтому вы можете, если вы знаете, как это применить, науку, целомудрие. Вы слышали, помните этот семинар? Вы, наверное, забыли, надо вам еще взять эти пленки, еще раз послушать. Я там объясняю, как женщина может изменить мужчину. Я привожу в пример русские поговорки. У хорошей бабы мужик не запьет, у хорошей бабы мужик не загуляет. И я начинаю объяснять это с позиции вед, как веды объясняют. Что на самом деле единственной причиной, по которой мужчина спивается или уходит к другой женщине, является неправильное поведение его подружки или жены. Вся проблема только в женщине. В мужчине вообще ни одной проблемы нет. Потому что женщина в 9 раз имеет сильнее энергетическое влияние. Поэтому мужчина, он как слабое звено не рассматривается. Он слабак, на него даже и ставки не делается. Все, что с мужчиной происходит, это результат поведения женщины. Если ваш муж пьяница, значит вы плохая, глупая тетка просто. Если ваш муж имеет любовницу, вы просто сам тупая тетка. Все очень просто. И это можно четко доказать, научно. Поэтому всегда говорили, женщина – хранительница семейного очага. Не мужчина семью хранит. Если семья разваливается, кто виноват? Женщина. Однозначно, и не так, что, ну, конечно, было обоюдное, там, штрафные очки, так сказать. Я, так сказать, пенальти неправильно пробила, там, кстати, я рукой задела. Нет. Это сейчас россказни современных людей, поскольку они отупели. Они не понимают этих тонкостей, что женщина в 9 раз сильнее мужчины по влиянию. Поэтому женщина, если она негатив какой-то несет, то в 9 раз сильнее она негатив приносит. Но если она позитив также несет, то она в 9 раз позитивнее может сделать, чем мужчина. Таким образом, женщин воспитывали мужчины. Дочерей не воспитывали матери. Поэтому говорится, что девушка всегда должна, женщина, в детстве под защитой отца, в молодости под защитой мужа, за мужем она. Поэтому мы говорим за мужем, она не перед мужем и не с мужем. Она за мужем. Там за ним прячется. Все во всем муж разбирается. Она должна быть защищена. Тогда вся женская природа в ней раскрывается, естественно. Она становится очень женственной. Очень женственной. Но когда она равная мужу, тогда она становится более мужской, тип психологии приобретает, она такая борец за права негров, так сказать, становится и так далее. Эмансипация называется. Это означает, вы не находитесь рядом с достойным мужчиной. Вы выбрали себе недостойного человека. Поэтому вы эмансипируете, поэтому вам приходится зарабатывать, воспитывать детей и так далее. И иногда женщина говорит, а где его взять? Ну, не там искали просто. Люди в основном на половой основе заключают браки. Или на каких-то привязанных сентиментальных. То есть они не знают науки выбора браков. Что это астрология, нужно очень хорошо понимать, что все браки заключаются на небесах. Это астрология. Вы должны астрологически найти себе партнера. Это целая наука, подбор партнеров. Как брак, кто, с какого года. Говорится, мужчина должен как минимум быть старше на 5 лет женщины. Как минимум, а как максимум на 24 года. Как максимум он должен быть старше на 24 года, а как минимум на 5 лет старше. Ни о каких равных, равногодных браках не может быть и речи. Потому что женщина всегда впереди равных стоит. То есть, если она минимум на 5 лет младше, то это почти вы равны будете. почти равны. Мужчина чуть-чуть будет превосходить. Почти на равных вы. Потому что женщина, она в практическом отношении, в жизненном отношении, всегда впереди мужчин идет. Поэтому нельзя брать в браке одноклассника, там, одногодку и так далее. Как минимум на 5 лет мужчина должен быть старше женщины. А как максимум на 24 года. Вот так, дорогие. Иначе ваша жена будет ваша жена кто? Мама, конечно, мама. Жена, мама. Если вы помните классификацию, я давал вам классификацию скольки жен? Кто помнит? 8 жен. Жена сестра, жена враг, жена убийца, жена вор. Кто? Жена подруга, жена мать, жена служанка. Да, жена младшая сестра, если вы помните. И на сегодняшний день мы видим, что жены в основном исполняют роль мамы. И их мужья такие, как маленькие бутусы. Такие, деньги сюда, куда пошел, с этим дружи, с этим не дружи, что ты читаешься, кумуру. Ну-ка убери свои штаны. Это все дети. И эти жены, они матери. И поэтому такие мужчины, они несомненно не ощущают себя мужчинами. То есть мужественность в них не появляется. Он становится глупец, подлец и скупец. Но как только в его окружении появится женщина, которая будет как минимум служанка, как этот мужчина сразу же расцветет и станет из подлец, глупец и скупец, станет кем? Щедрец, храбрец и мудрец. Тот же самый становится храбрец, щедрец и мудрец. Такое влияние оказывает женщина на мужчину. Поэтому на самом деле мужественность формируется женщиной. То есть настоящий мужчина – это мужчина, правильно воспитанный матерью. Правильно, матерью и отцом совместно. Особенно отцом, конечно, мужское воспитание. Нужно очень хорошо разделять женское и мужское воспитание. В основном сейчас женщины занимаются воспитанием и сыновей, и дочерей. Поэтому все эти мальчики инфантильные. Почему я рассказывал вам, вы помните, да, что в век калий мужчины взрослеют сейчас к 30 годам. Почему? Потому что мамы в основном воспитывают. Мамаши. И они все там, кстати, играют все до 30 лет. Разные игрушки. В 30 лет они начинают что-то шурудить там мозгами. В 30 лет. Ужасно. Абхиманию, сын Арджуны, в 16 лет командовал 4 юхой. 18 миллионов человек у него было в подчинении. Ему было 16 лет. И он был всех доблестней, всех разумней. Он полностью поддерживал своих жен, он полностью поддерживал своего отца и так далее. Ему было всего 16 лет, Абхиманю. Жен. Нет, это было не внушение. Его жене было 12 лет. Да, и она родила ему прекрасного сына. Женщины очень быстро в половом отношении созревают. Очень быстро. Это сейчас так. Брахмачарий, это означает грехаска брахмачарий. То есть человек, который вступает в половые отношения строго в соответствии с законами религии. Гарбхадхана самскара, шукра самскара, очищение семени сначала, потом гарбхадхана самскара, и после этого они вступают в половые отношения в определенный астрологический период на 6-й день после месячных. И в соответствии с тем, как половой акт распределяется, Камасутра это описывает, как можно зачать мальчика или девочку, с какими качествами. Женщина должна думать о внешности ребенка, а мужчина полностью в этот момент, особенно в момент семяизвержения, он должен полностью сконцентрировать свой ум на качествах ребенка. Поэтому половой акт не являлся каким-то чувственным наслаждением. Это было очень серьезной йогой. Это йога, очень серьезная йога. Те, которые вершины достигали, у них начинался сам Бог, да? Да, несомненно. То есть они в момент полового акта никогда не испытывали вожделения и похоти. Никогда. Да, полностью в медитации находились. Чем больше медитации, тем более благочестивый ребенок рождается у людей. Если люди просто совокупляются для чувственных наслаждений и там случайно забеременели, то это называется варна санкара. К ним приходит варна санкара. Бывшие духи, привидения и самоубийцы рождаются в этих семьях. И, как правило, как узнать, они очень атеистичны, эти дети. Поэтому они склонны к суициду, склонны к всевозможным пугалкам, страшилкам. Как узнать, что человек был привидением или злым духом? У него в детстве есть тенденция пугать всех. Серьезно, это в шастрах описывается. Как узнать, что человек был? Ему очень нравится пугать других. Там откуда-то выскакивает. Значит, он, да, говорится, это очень... классический показатель того, что этот человек пришел из мира злых духов или привидений. Потому что такова функция этих живых существ, привидений и злых духов – пугать. Потому что они подпитываются энергией страха. Это дает им сохранять их субстанцию, тонкую субстанцию. Поэтому они питаются энергией страха, сохраняют свое положение. И когда человек испытывает страх, то у него тут же спадает защитная оболочка, вот это кавача, дехо кавача, в соответствии с его благочестием у нас есть покрытие на теле. И когда человек испытывает похоть, страх и гнев, эта оболочка, она исчезает. И тогда привидение может, или дух, или демон, он может войти в этого человека, или полностью его контролировать. Поэтому говорится, жадность, гнев и вожделение, трое врат, которые ведут в ад. Поэтому разумный человек должен избегать этих трех врат преисподней. Поэтому если вы похотливы, гневливы и жадны, то в вас очень легко войти. И вами очень легко управлять сенсорно. Еще есть вопросы какие-нибудь? Лидия Федоровна, мы сколько? 2 часа, да, сегодня? Или больше? Сколько, Ром? Ну ты же у нас. Пока до дома там надо уроки сделать, то все. Мы же специально решили днем делать, чтобы было время к вечеру. До 6, да? Уроки делать, Лидия Федоровна, надо. Пожалуйста, вопросы какие-нибудь, если есть у вас. И я думаю, что мы начнем с вами Бхагавад-гиту изучать. Да? Называли. Сейчас это страна ослов. Это братва сейчас живет одна тут. Мудрецов всех перестреляли в 30-е годы. Мудрецы опасны были. В Кали-югу мудрецы очень самая опасная часть населения для мира имущих и правящих. Поэтому Христа приколотили, так сказать, Будду гоняли, там Магомеда гоняли, всех сейчас гоняют. Чем вы более святы, тем вас больше гоняют и преследуют. В прошлой эпохе вас все больше прославляют и поклоняются. В эту эпоху вас забивают насмерть. Чем вы более святы и правдивы, тем вас больше будут преследовать. Самая опасная часть населения. Поэтому такая тотальная была борьба с религиозной системой, с религией, с монахами, со священниками. Поэтому практически настоящих священников всех просто физически уничтожили, а таких слабосердечных, называется Хридая Дурбальям, такой вид анартхи, слабость сердца, их всех завербовали спецслужбы. Поэтому почти 90% священнослужителей во всех конфессиях были сотрудниками КГБ. Знаете, да, об этом? Взрослые люди, знаете об этом? О таком факте? Нет. Бывший? Рома, я похож на КГБшника? А ты не КГБшник? Нет. У нас был один КГБшник, он, его заслали в храм смотреть, следить. Есть даже фильм документальный, где он рассказывает сам о себе. Он так начал джапу повторять, ему сказали: врастись. Да. И он начал джапу повторять, побрил голову, ну, чтобы так своим стать. И потом в итоге на собрании было, да, и он сознался, говорит: я как капитан КГБ, вот меня так заслали к вам, а я вот так с вами познакомился, такая классная философия, все. Его уволили. И он сейчас до сих пор в храме живет, брахмана. Есть даже фильм документальный, где он рассказывает о себе.